желая ей добра, желая едности, желая соединиться с Дорошенко, он тут же не соглашается с ним и производит раскол. Боится татарского кровопролития, а не боится той крови, которая прольется из-за этого раскола. Имя Серко не меньше славно, чем имя Дорошенко, а на Запорожье, пожалуй, и больше. Все запорожцы пойдут за своим батьком. И вот вместо того, чтобы всем силам соединиться на одного общего врага, Запорожье отделится от своего гетмана и выйдет уже не две Украины, а три. «Ах, горе, горе!» — покачал головой Мазепа. «Все покоя щиро прагнуть, да не в один гуж все тянут. Всяк хочет добра отчизне, да хочет сам и по-своему. И никому не хочется подчиниться, кроме своей властной воли. У семи нянек дитя без глаза бывает, — говорит пословица. А у нас, видно, скоро останется и без головы». Мазепа глубоко задумался. Путешествуя 3 года по Европе, он всюду присматривался к государственному строю держав и нигде не встречал ничего подобного тому, что делалось теперь на Украине. Всюду, не исключая и самого буйного Запорожья, весь народ подчинялся одному правителю и следовал по указанному им пути. Здесь же, со смертью гетмана Богдана, всякий считал себя вправе вершить судьбы отчизны и не подчиняться никому. Только Польша представляла ему подобный же образ правления. Но до чего довел он уже Польшу? А что еще ожидает ее впереди? Уже и теперь она, когда-то грозная и непобедимая, не может устоять против Москвы. То же будет и с нашей Украиной. Вот Дорошенко и Серко. Оба готовы отдать свою жизнь за благо отчизны. Да и то не могут сойтись на одном. А сколько же имеется таких разорителей, которые ни о чем прочем, а только о своих вольностях помышлять будут? «Эх, воля наша воля!» — вздохнул он глубоко. «Как бы только она не запровадила нас в неволю! Но как же примирить всех? Неужели нет никакого иного средства, кроме союза с басурманом? Но неужели нельзя через какие-нибудь разумные медиации без пролития братской крови воссоединить Украину?» Мазепа сдвинул на затылок шапку, чтобы подставить свой лоб свежему дыханию ветра, и снова задумался. Видно было, что мысль его работала усиленно. Лицо его то хмурилось, то снова прояснялось. Вдруг глаза его вспыхивали. Казалось, перед ним мелькало что-то яркое и неуловимое. Казалось, вот он сейчас вскрикнет: «Нашел, нашел!» Но через минуту огонь в глазах его снова потухал, и лицо принимало напряженное, сосредоточенное выражение. Говор и смех казаков и запорожцев как-то утихли. Каждый из путников был занят своими думами. Мазепа повернулся в седле и обратился с неожиданным вопросом к Куле. «А что, пане брате, ты ведь, думаю, бывал не раз на левом берегу? Видал, как там казаки и поспольство к Бруховецкому? Со щирым сердцем или нет?» По лицу Кули пробежала легкая усмешка. Левая бровь его слегка приподнялась, но он отвечал совершенно серьезно.